1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Сергей Садов. Загадка обыденной жизни. Глава первая. Наташа с трудом оторвала голову от парты и устало посмотрела на что-то вещающую ей Альду. Подруга, заметив, что все ее выступление прослушали, нахмурилась и обиженно отвернулась. «Ну, Альда, ну чего ты?» — зевнув, протянула Наташа. «Я только что с урока по теории магии, а ты же знаешь, что я всегда после него такая». «Ну, сложновато», — согласилась Альда задумчиво. «Сложновато? Это высшая математика или теория игр, например. А теория магии — это самая занудная вещь, которую я только встречала. Теперь, кстати, я понимаю, почему у вас так мало магов. Я дома подсчитывал разные книжки, где авторы фантазировали, какими могут быть магические миры. Могучие маги, взмахом руки и крушащий вековой лес, моргнут левым глазом, улочка, правым, переулочек. И откуда бы им энергию на все это взять?» Невольно заинтересовалась Альда, но тут же мотнула головой. «Слушай, не заговаривай мне зубы, я чего хотела?» «Меня это тоже интересует. Тем более я поняла, что всесокрушающим магом мне не стать. Вся эта теория, расчеты, вырвиглазные печати, ужас. Только и могут ваши маги на предметы воздействовать и свойства их менять, и то недолго. Для серьезного дела этот ваш Ашон нужен, а я до последнего надеялась увидеть настоящую магию». «Как я понимаю, под настоящей магией ты подразумеваешь то, что выдумали авторы книг, которые ты читала в своем мире?» — с откровенной иронией спросила Альда. «Ну да, они о настоящей магии знают. Подумай вот о чем. Представим автора, живущего в магическом мире, который решил написать о... как ты там говоришь, попаданце? Так вот, а попаданце из его родного мира в твой, чисто технический и без магии». Наташа заинтересованно глянула на Альду, возвела глаза к потолку, вспоминая те немногие книги, которые прочитала, захихикала, потом не выдержала и откровенно заржала, повалившись на стол и пытаясь удержать смех, но тщетно. К счастью, в классе кроме них никого не было. Перемена длинная, и ученики благополучно слиняли на улицу. «Так все плохо», — против воли заинтересовалась реакцией подруги Альда. «Ага, послушай, девушка попадает из магического мира в технический, где у нее открывается дар инженера. Красивый ректор без экзаменов зачисляет ее... а чего мелочиться? В МГУ, например, где как раз в этот момент учится красивый, но вредный сын президента». Тут Наташа снова не выдержала и расхохоталась, тщетно пытаясь сдержать смех. Альда не поняла. «Это сейчас ты про что?» «Это я одну прочитанную книгу пересказала из своего мира, только поменяла местами миры. В общем, девушку зачислили в Академию магии, у нее открылся талант к ней, и она уделывает всех учащихся». «В Академию, как я понимаю, без экзаменов ее принял красивый ректор?» «Ага. Встречала я как-то ректора Академии магии. Мужчина за 50, с брюшком, носит какие-то нелепые очки. Кстати, женат. Сын, правда, не по магии, так что в Академии его вряд ли получится встретить. А еще, говоришь, там учился сын императора». «В Академии? На общем потоке? Мелочь». «Ну да, по сравнению с этим вот уделывает талантом. Интересно, зачем вообще нужна Академия, если круче тот, у кого сил больше? Я ведь правильно поняла твое понятие таланта в этом примере?» «Точно! Зачем мы тут все вот эти законы и формулы зубрим? Почему я не маг?» «Всесокрушающий?» «Он самый!» — важно кивнула Наташа. «А эти ваши инженеры, это, как я понимаю, аналог магов в вашем мире?» «Примерно». «И какие шансы у такой попаданки стать этим инженером?» «Примерно такие же, как у меня стать императором Орвийской империи». «Альда, немного мелочи. Так, подготовительная группа в детском саду, это с 5 до 6 лет, потом 11 лет учебы в школе, занятия с репетитором дополнительно, и этого не избежать, если у тебя есть желание попасть в один из лучших вузов страны. Я представляю, как такую девушку из магического мира просят на занятиях пояснить закон Ома, который проходят в 8 классе». «Ну да», — кивнула Альда, — «императором тебе точно не стать. Разве что императрицей». «Так, ладно, хватит заговаривать мне зубы. И прекрати ржать, я уже прониклась твоим примером». «Так, опять отвлеклись. Короче, мне тут Лорен Коршин». «О, помирились?» «Мы не ссорились. Просто иногда его нужно воспитывать», — слегка смутилась Альда. «Я так и поняла. И что твой жених, Наташа? Я тебе сейчас стукну. Не жених он мне? Еще. В смысле, пока. В общем, мы пока только помолвлены». «И в чем разница?» «Ладно, ладно, не надо меня взглядом прожигать. Я огнеупорная. Местные тонкости, все-все. Так чего он хотел?» «Его брат возвращается». «В смысле? Откуда?» «Ах да, ты же не знаешь. У него старший брат служит в военном флоте. 3 года назад завербовался. Сейчас уже лейтенант». «Хм, и родители одобрили это?» — удивилась Наташа. «Не то, что она хорошо знала родителей Лорена. Виделась пару раз недолго, но кое-какие выводы о них сделать успела». «Был скандал», — подтвердила ее вывод Альда. «Потому, кстати, Лорен и наследник». «О! Только это...» «Да понимаю я. Ни словом об этом не обмолвлюсь». Альда слегка поморщилась. «Да можно уже. За 3 года уже все подуспокоилось немного. Да и с этим наследством... Если уж Турион так хочет стать моряком, то времени на дела семьи у него точно не будет. Так что тут все по взаимному согласию было. Но ты же знаешь Лорена. Он до сих пор считает, что украл наследство брата». «Хочешь, чтобы я его треснула чем-нибудь?» — заинтересовалась Наташа. «Сама справлюсь», — хмыкнула Альда. «Нет, просто Лорен приглашает нас с тобой на встречу возвращающейся эскадры». «А там целая эскадра?» «Слушай, ты где последнюю неделю была?» «Об этом на каждом углу кричали. Был совместный рейд эскадры Маригатской республики и Орвийской империи против пиратов. Недавно пришла весть, что они там разгромили несколько баз и теперь возвращаются, то есть будут корабли Маригата и Орвийской империи». Наташа задумалась, но все равно не поняла. «И что?» «Дурында!» «Так, больше не буду тебя словечком учить, ты их ко мне применяешь». «А как тебя еще назвать?» «Возвращаются эскадры после победы! Будут союзники из империи! Будет праздник! Бал!» «Да сейчас каждая незамужняя девушка старше 16 мечтает попасть на праздник, чтобы наметить цели». «Что?» «Во-первых, мы младше 16. Параллельно». «Не буду больше при тебе ничего говорить. Ну-ну, считай, поверила». «Злая ты». «А во-вторых, у тебя жених есть». «Зато у тебя нет». «Ценю твою заботу, но...» «Все, утихни, призванная». Альда уже откровенно веселилась. «Шучу я. То есть про праздник и бал не шучу, как и про количество желающих туда попасть. Еще бы, моряки, имперские аристократы будут, ну и наши герои. А вот встречать корабли будут родственники. Лорен постоянно встречает, когда корабль его брата возвращается, а сейчас сам пригласил. Правда, с условием, что буду не одна, а с тобой». Наташа помотала головой. «Не пойми меня неправильно, но зачем это тебе? И зачем это мне? Я так понимаю, что этот Турион ведь домой сразу поедет. Почему нам его там не встретить? Зачем нам тащиться в порт и толкаться на причале в толпе?» «Это военный причал, и толпа там будет исключительно из своих, причем не рядовых моряков. Те чуть в стороне будут». «А зачем?» «Отношения налаживаю. Турион меня не любит почему-то». Альда вздохнула. Хотя, может, он что-то против тонзеров имеет, а не конкретно меня. Так бы наплевать, но Лорен... Дай угадаю. Из-за его чувства вины, из-за наследства, он дорожит отношением с братом, и его мнение для него имеет значение? Альда огорченно кивнула. Лорен не дурак. Большую часть времени. Потому и хотел, чтобы я была не одна. «Дура ты», — резюмировала Наташа. «С этого и надо было начинать. А то развела тут интригу. Балы, аристократы. Сказала бы, поддержка нужна, а все остальное уже не важно». Альда несколько секунд рассматривала Наташу. Медленно кивнула. «Спасибо, Наташа. Для меня это действительно важно. Просто я не знала, у тебя в это время может быть встреча с сенатской комиссией по этой вашей службе». Наташа махнула рукой. «Эта комиссия уже все нервы у меня вытянула. Но откуда мне знать формулировку, даже примерную, нормативных актов, регулирующих деятельность полиции и следственных органов? Ошибки они, видите ли, повторять не хотят при подготовке регулирующих законов. Я вполне заслужила выходной, так что только скажи, когда я нужна, и я отпрошусь». «В это воскресенье». «Огромное спасибо. Побегу, Лорену скажу». «Беги». Наташа проводила взглядом удаляющуюся фигуру и снова легла на парту. Закрыла глаза. «Ненавижу магию», — пробормотала она. «Ненавижу зубрить эти законы и основы печатей». По возвращении из империи дни у Наташи оказались весьма насыщенными. Даже продохнуть времени не было. Нужно было и программу в лицее нагонять, и разбираться с подарком, жеребенком, которого, как и обещались, доставили в республику раньше, чем сюда вернулась Наташа. Вообще-то о нем позаботилась Элиза Кланье, определив свою конюшню и назначив ответственного по уходу. Проблема была с умением самой Наташи держаться верхом. Конечно, кое-чему ее в империи научили, основам, но этого явно мало, чтобы уверенно куда-то ездить верхом. Пришлось выкраивать время с утра на занятия в манеже. Время для сна резко сократилось. После занятий в лицее приходилось ехать в Сенат, и там сначала делать доклад по империи и делах в ней, потом ее огорошили известием о создании Сенатской комиссии по изменению в законодательстве в связи с созданием полиции и управления следственной службы, как ее стали называть в Маригате. До дома Наташа добиралась только вечером. Даже рисовать времени не находилось. И так с самого момента возвращения из империи. Потому Наташа и обрадовалась предложению Альды отправиться с ней. В конце концов, хотя бы один выходной она заслужила? После занятий Альда уходила из лицея под ручку с Лореном. Виновато улыбнувшись, она помахала рукой Наташе, которая как раз садилась в присланную ее приемной матерью коляску с откинутым верхом. Девочка махнула в ответ. «Времени даже погулять с подругой нет». Определенно с таким темпом работы придется завязывать. Возвращение в особняк из лицея почти всегда приходилось на самый пик посещений клиентами ателье госпожи Кланье. Потому Наташа только показалась в дверях, приехала, мол, дождалась кивка от приемной матери и отправилась к себе в комнату переодеваться. Потом в Сенат. Проходя по коридору, заглянула в зеркало. М-да. Несмотря на все усилия отрастить волосы минимально необходимой для соблюдения приличий длины, чтобы только шею закрывали, не получилось. Альда совместными усилиями с мамой сумели убедить ее не останавливаться. Борьба была изначально неравной, но Наташа дралась как лев. Теперь волосы лишь чуть не доходили ей до лопаток, а вот дальше отращивать их девочка уже отказалась категорически. И так уже спать неудобно, приходится прятать волосы под специальный чепчик, так еще и мыть их. Наташа подняла обе руки к затылку под волосами и легким движением в сторону заставила их взметнуться. У Альды красивее получалось. Но ради такой секундной красоты она не готова была отращивать себе косу до колен. Нет, этот подвиг ей определенно не по силам. Переодевалась у себя сама, несмотря на все усилия госпожи Кланье приставить к ней служанку. «Это ваши юбки в одиночку не наденешь», — отбивалась Наташа. «А мои наряды раз-два и готово. 40 секунд, как в армии». Дарк Вром, уже знавший, что это значит, усмехался, а Элиза возмущенно поджимала губы. «Ладно», — заявила она при последнем разговоре. «Нравятся тебе эти брюки? Придумаем, что. но я все равно сделаю, чтобы ты стала, наконец, похожей на девушку. Кое-какие идеи сама мне подбросила в своих рисунках». Наташа лихорадочно попыталась вспомнить, какие идеи в последних нарисованных ею нарядах родного мира могла извлечь для себя ее приемная мама. «Мне главное, чтобы удобно было и быстро». «Будет». Больше к этой теме они не возвращались, что пробуждало у Наташи недоброе предчувствие. Обычная Лиза так просто не сдавалась, когда дело касалось одежды ее приемной дочери. В дверь постучали. Наташа быстро глянула в зеркало, поправила воротник рубашки, убедилась, что все пуговицы застегнуты, все на местах. «Войдите». В дверь заглянул Дарк. «Готово. Там господин Арет прибыл. Ждет». Наташа кивнула, раздраженно отмахнулась от пряди, закрывшей ей обзор, быстро стянула волосы в хвост. «Все время забываю», — буркнула она. Дарк счел за лучшее промолчать. Гонс Арет прибыл в своей карете, весьма роскошной, полностью закрытой, в которой легко могло разместиться четверо. Сам Арет ожидал их рядом, что-то рассматривая на колесе кареты. Заметив вышедших, торопливо открыл дверь и протянул руку Наташе. Та покосилась на нее, привычно вздохнула под насмешливым взглядом обоих мужчин, но помощь приняла, правда, заодно изобразила, как другой рукой приподнимает подол несуществующего платья и как оно ей мешает забраться внутрь кареты. Арет привычно проигнорировал эту выходку и забрался следом. Последним залез Дарк в ром, и он же стукнул кулаком по стене кареты, давая сигнал кучеру. «Завтра Альда попросила меня вместе с ней встретить брата Лорена». Гонс Арет сначала недоуменно посмотрел на нее, потом сообразил. Эскадры. Брат у Лорена там служит». «Как я поняла, да. Лейтенант вроде как». «Ясно. Скажу в Сенате. Давно пора уже передохнуть. Эти заседания даже меня уже утомили. Предложу взять перерыв на неделю и обдумать всю ту информацию, что уже имеется». «Я же говорила, что мало что могу рассказать». «Дядя Гонс, ну мне же 14 лет. Все эти законы настолько далеки были от моих интересов». «Не стоит себя недооценивать. Как оказалось, ты много чего слышала тут и там. От отца, его сослуживцев, там услышанное, тут прочитанное. По итогу есть много материала, с которым уже можно работать. Вот недельку подумаем, и можно начинать готовить проекты законов. Потом уже выйдем в Сенат с готовыми хотя бы основными». Наташа задумалась. «Знаете, никогда не смотрела на работу отца с такой стороны. Наверное, я все-таки жертва детективов, где умный и хитрый сыщик разоблачает преступников и выводит их на чистую воду. А вот все эти скучные отчеты, законодательные акты, которым надо следовать, доказательства, которые должны быть добыты исключительно по закону, как-то ускользают от внимания». «Исключительно по закону», — хмыкнул Арет. «Как ты там говоришь, кто будет сторожить сторожей?» «Ну да. Я видела всякие эти проверки от прокуратуры по ведущимся делам. Точнее, не видела, конечно, просто в те дни отец меня на работу не брал, а сам становился очень занятым и озабоченным». В этот момент карета въехала во двор сенатского комплекса. Как узнала Наташа, здание Сената — это не совсем то, что торчит на центральной площади города Маригат. Это, так сказать, парадное здание. Зал заседаний, зал приема важных гостей, послов. В нем же проводят всякие разные торжественные мероприятия, в том числе и балы. Но вот само правительство, которое и управляет всем в республике, это отдельные здания, расположенные чуть в стороне. Там даже не одно здание, а целый комплекс, который, как и центральное здание, назывался зданием Сената. Такой вот парадокс, который Наташа никак не могла понять. В свое время даже уточнила. «Здание? Не комплекс?» «Нет, все административные здания республики называют зданием Сената. Точнее, те здания, где работают сенаторы». «Не совсем поняла, как у вас все работает. А в правительстве ведь разные направления есть. Ну там флот, пехота, что еще? Торговля?» «Советы при Сенате. Верховного председателя советов назначает Сенат. а тот уже назначает председателей нижестоящих советов, которые у него в прямом подчинении. Но в каждом совете обязательно присутствует сенатор, который назначается куратором данного направления. Ну или нескольких, значит, ведет несколько советов. Сейчас вот идет создание совета следственной службы. Как ты понимаешь, я назначен председателем. «А я консультант», — важно кивнула девочка. «А кто главнее, консультант или председатель?» «Я главнее», — усмехнулся Гонсарет. «Но ты числишься как мой заместитель по консультационной части». «Звучит важно», — подумав, согласилась Наташа. Когда карета остановилась, Наташа позволила Гонсуарету помочь ей спуститься. Нет, если бы она была в одном из тех платьев, в которых щеголяют местные модницы, то такая помощь имела бы смысл. Но сейчас... Сам Гонсарет утверждал, что дело не в наряде девушки, а в воспитании мужчины. Выставлять своего названного дядю невежей в глазах окружающих Наташ не хотела, потому перестала выскакивать первой из кареты. «Ты бы еще мне помощь предложила для выхода, чтобы уж наверняка меня все обсмеяли», только и сказал Арет, когда в первый раз такое случилось. Во дворе перед домом никого не было, но девочка поняла причину недовольства. Потом, конечно, еще состоялся разговор. Сначала с Гонсом Аретом, потом Альда по мозгам проехалась на тему воспитания и подобающего поведения юной леди. Со скрипом и тайным недовольством, но Наташа постепенно все-таки начинала изучать нормы поведения, принятые в этом мире, и даже следовать им. Единственное, чего пока не удалось добиться от нее, надеть вместо брюк платье. Но тут уже и Альда, и Элиза Кланье признавали, что по характеру деятельности Наташи вопрос удобства превалировал над всем остальным. Госпожа Кланье прекрасно помнила, как в свое время девочка ей ответила: «В платье я бы не убежала». Помнила, потому никогда не настаивала всерьез. Будь Наташа непризванной... «Если уж следовать правилам», — вмешался Дарк Вром, выбираясь из кареты, «то первым должен выходить я, как охранник». Гонсарет явно смутился. «Да, не подумал. Меня никогда не охраняли». «Я и сам не говорил. Госпоже Наташе все-таки действительно полезно перенимать местные правила. Это пока нужнее». «Да ладно вам», — буркнула девочка. «Поняла я все. Согласна. Можете передать маме, что я согласна на учителя этикета и всяких ваших правил. Уговорили. Целую воинскую операцию развели тут, чтобы убедить меня». «А как иначе? Если ты иначе убеждаться не хочешь». Гонс покачал головой. «Наташ, я все понимаю. Непривычная обстановка, шок для тебя с этим переходом. Но пора жить дальше. И качество твоей жизни будет уже от тебя зависеть. Первое время все готовы были терпеть твои выходки, понимая и твое состояние, и что у тебя дома другие правила. Но если ты не примешь местные, как ты будешь общаться в обществе?» «Сказала же, что поняла», — вздохнула девочка. «Даже эти ваши платья готова надевать, но только по торжественным случаям. Дарк, ну подтверди». «Просто не надо путать рабочий наряд и обычный». «И ты, Брут?» «Это кто?» «Гад один». «Так, потом гадов обсуждать будете», — вмешался Гонсарет, заметив вышедшего из здания служащего. «Идемте, похоже, только нас ждут». Уже привычным маршрутом, втроем, они проследовали за служащим в зал, в котором уже собрались члены комиссии, которые будут потом выдвигать все предложения перед сенатом. Во главе стола привычно расположился Мацвер Мэккаль и что-то усердно черкал в толстой тетради. На звук открывшейся двери поднял голову, кивнул и снова вернулся к записям. Дарк оглядел зал, печально, но тихо вздохнул и прошел к специально для него установленному креслу в углу, чуть в стороне от двери. Наташа усмотрела свободный стул недалеко от председателя и прошла туда, сев по правую руку от Мата Свера. С другой стороны пристроился Гонс Арт. Мат снова оторвался от записей и огляделся. Всего здесь собралось, кроме их троих во главе стола, 8 человек, которые сидели с двух сторон достаточно длинного и широкого стола и активно что-то обсуждали между собой. Но стоило председателю Сената слегка постучать небольшим деревянным молоточком по подставке, как вмиг воцарилась тишина, и все выжидательно повернулись к Матусферу. «Как я вижу», — заговорил он, — «Картен опять отсутствует». «Все еще не до конца выздоровел, господин председатель», — чуть приподнялся со стула один из сенаторов. «Мог бы назначить кого вместо себя от своей фракции». «Но его воля». Тут Гонс чуть наклонился к Матусферу и что-то тихонько заговорил ему. Тот в ответ слегка нахмурился, покосился на Наташу, но кивнул. Выпрямился. «Поступило предложение сегодня подвести итог предыдущих обсуждений, а потом взять недельный перерыв и обдумать уже услышанное». Мат на несколько секунд задумался. «По большому счету я согласен. В последний раз мы уже пошли по второму кругу». Наташа поймала на себе общие неодобрительные взгляды и поежилась. Однако быстро собралась. «Я с самого начала говорила, что некомпетентна в этом вопросе, и по большому счету выдавала свои наблюдения и выводы, и сразу говорила, что не всегда они будут соответствовать тому, что есть на самом деле». «То-то и оно», — буркнул кто-то с места. «Предлагаю взять любую девушку Маригата 14 лет и поспрашивать ее по законам, регулирующим деятельность банковской сферы республики. Все это возможно изучить, только работая непосредственно в этой области. Я в следственных органах не работала». «Госпожа Наташа права», — примирительно вмешался Матсвер. «Более того, мы получили намного больше, чем рассчитывали изначально, если помните. Сейчас же недовольны». «Нехорошо, господа. Глупо предъявлять претензии юной девушке, что ее не интересовали юридические нормы ее мира. Возражение? В таком случае я начну, потом общие итоги, и через неделю собираемся». Присутствующие заметно расслабились, кто-то стал пролистывать свои записи, освежая память. Матсвер придвинул к себе тетрадь. «Итак, как я понимаю, главное, с чем все согласны, любые службы, имеющие право вести следствие, нельзя оставлять без надзора». Председатель Сената покосился на Наташу. «Как метко выразилась наша гостья, кто будет сторожить сторожей? В ее мире эту проблему решили разделением полномочий. Итак, сами следственные службы, которые ведут расследование преступлений и ищут преступников, собирают доказательства, ловят, оформляют. После этого передают материалы в прокуратуру, надзорный орган, который следит за соблюдением законов. Прокуратура проверяет материалы на соответствие законам». «А если они не соответствуют?» — поднял руку один из сенаторов. «Если прокуратура замечает, что какое-либо доказательство было добыто с нарушением закона, то она вправе исключить его из дела», — заговорила Наташа. «Только тут дело в том, что именно прокуратура и выходит с этим делом в суд и выступает в качестве обвинителя». «То есть они заинтересованы, чтобы доказательства не исключали?» «В принципе, да. Вот только если они заметят это, то и адвокат, сторона защиты, тоже может заметить. И тогда уже эти доказательства исключат по его запросу. У судьи не будет другого выхода при открытом судебном заседании. Протоколы же положено публиковать в печати, и с ними могут ознакомиться все. Потому прокуратура как раз заинтересована, чтобы к доказательствам не было никаких претензий. В ином случае ведь не следователю нагорит. Ему, конечно, тоже. Но потом от прокурора. Но в первую очередь достанется обвинителю. Ну, это в идеале». Матсвер криво усмехнулся. «Ну да, идеал он такой. Наташа, а какие вообще решения по делу может принять прокуратура?» «Ну...» Девочка задумалась. «Опять-таки, не сочтите меня знатоком, но... Если они видят, что с собранными доказательствами идти в суд смысла нет, они могут отправить дело на доследование, но если понимают, что бессмысленно, то могут закрыть за недостаточностью улик». «То есть в суд дело не идет?» Наташа пожала плечами. «Ну да. Хотя отец частенько ругается на такое. Говорит, что лучше дело всегда в суд передавать. Конечно, прокурору не хочется на суде выглядеть плохо с откровенно слабыми доказательствами, но лучше уж так оправдать. Ведь по факту, что такое недостаточность улик? Преступника нашли, но не смогли доказать его вину. И живет потом такой человек в подвешенном состоянии. Вроде бы и не посадили, но и обвинения не сняли. А так суд. И тут уже не прекращение дела, а оправдание. То есть человек в преступлении не виноват. С другой стороны, если уж раз оправдали, то по закону человека нельзя повторно будет привлечь к ответственности по этому делу, даже если найдут позже железные улики. А вот в первом случае легко. Кстати, такое положение, если я правильно помню, есть только у нас в стране. За рубежом любое дело должно быть обязательно передано в суд. Подумаем. Что-то черкнул у себя Мацвер. Вопрос нужно будет обсудить. То есть прокуратура, главный орган получается? Надзорный. Он вообще следит за соблюдением законов всех органов власти, не только следствия, и вправе проверять все решения органов власти на соответствие текущему законодательству. «Где же у нас такая служба раньше была?» — буркнул кто-то с места. Наташа узнала его. Ариет Торан, слегка полноватый сенатор от какой-то фракции прогрессистов, как он представился при знакомстве. Наташа запомнила не всех, некоторые все время больше молчали, чем что-то спрашивали. А вот этот человек постоянно вставлял какие-то замечания, порой не всегда к месту. «У нас были советы для анализа действий», — начал было возражать еще один сенатор. «Как временные органы в особо вопиющих случаях», — отмахнулся Ариет. «Господа!» — постучал молотком Мацвер. «Давайте закончим подведение итогов и соберем всю информацию вместе для дальнейшего анализа. Тогда и будем обсуждать, что нам нужно, а что нет. Значит, надзор, прокуратура, следствие... Ну, это как раз наша следственная служба. Дальше — адвокаты. То есть каждому преступнику предоставляется адвокат? Даже бедному?» «Во-первых, это практика для выпускников юридических вузов. Все начинают как бесплатные защитники, назначенные судом. Понятно, что богатый наймет своего, более опытного, но это уже за свой счет. Во-вторых, каждый адвокат обязан взять определенное количество таких бесплатных дел. Не помню, за какой срок. Ну и в-третьих, даже именитые адвокаты могут подключиться к делу, если оно какое-нибудь резонансное. Ну, в смысле, нашумевшее». «Мы поняли», — кивнул Мацвер. «Значит, адвокаты. Ну и суд. То есть судьи, которые выносят решение». «Приговор. Если присяжные приговорят. Они решают, виновен или нет, а судья уже по соответствующей статье выносит приговор». «Вот тут мне непонятно. По сути, все решают 12 случайных человек?» «А разве у вас не так? Я помню, мы обсуждали суд у вас». «Однозначно нет», — качнул головой Мацвер. «Я понял, о чем вы. Но вы немного неправильно поняли суть суда Нобелей. Туда ни в коем случае не попадут случайные люди. Там не 12 присяжных, а 12 судей, которые обсуждают дело и выносят приговор. Осуждение по 2/3 голосов. Если идет суд уровня ниже, то простое большинство. И только на суде обычных людей в качестве судьи могут выступить случайные люди, но и тогда половина из них должна иметь диплом». «О, я действительно не знала. Точнее, не вникала в суть вашей судебной системы. Мне так Гонсарет рассказывал». Девочка покосилась на смущенного дядю. «Я тогда сам представлял все это постольку-поскольку», — смущенно хмыкнул тот. «Не приходилось сталкиваться». «Ясно. То есть судьи как присяжные. Не знаю, что сказать. Не могу оценить, преимущество это или недостаток». «Случайные люди разве могут оценить вину?» — поинтересовался один из сенаторов. «Они оценивают не вину», — качнула головой Наташа. «Для этого судья есть». Они оценивают улики, собранные следствием и представленные обвинителем. Убеждают они их или нет? Считается, что доказательства должны убедить любого человека, если они верны. Ну или не убедить. Но мой папа, например, недоволен такой системой. Говорит, что случайные люди не могут оценить верность той или иной улики. Они вынуждены соглашаться с теми профессионалами, которых приглашают свидетелями, но тут уже зависит от защиты и обвинения. Как те подадут? В общем, папа называет это все цирком». «Но ведь это все равно есть и действует». «Наверное, лучше систему не придумали», — не очень уверенно возразила Наташа. «Вашу я не могу оценить. Тут ведь пока не столкнешься сам, выводы не сделаешь. У нас же работает, и вроде как уже больше сотни лет, но и ваша вроде как не младше, не знаю. Но могу кое-что рассказать о том, как функционирует наша система на примере. Папа буквально обожал одну историю из судебной практики. Настолько, что постоянно ее рассказывал, стоило зайти разговору о суде присяжных. Ей 100 лет уже, но... В общем, он настолько часто ее рассказывал, что я даже запомнила. Тогда защиту представлял знаменитый в свое время адвокат. Поймав общие заинтересованные взгляды, Наташа вздохнула и принялась рассказывать, хотя раньше не собиралась. В общем, в качестве пояснения. Россия — это название моей родины. В общем, это... давненько уже не вспоминала. Ага, старушка одна украла жестяной чайник. Что там он, мелочь стоит. Но факт кражи налицо. И старушку арестовали и судят. Защищать ее и взялся тот самый знаменитый адвокат. Помните, я говорила о том, что имя себе делают? На резонансных делах. Сделал упор на втором слове Мацвер. Любое пустяковое дело можно превратить в резонансное, если выиграть там, где выиграть невозможно. Ну, может, он просто пожалел старушку. В общем, в суде он перед присяжными произнес речь. Я ее наизусть из-за отца запомнила. Он часто отрывки из нее цитировал. В общем, сказал он примерно следующее. «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнюю историю. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Наполеон с армией из 20 языков обрушился на нее и взял Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно». Некоторые из сенаторов откровенно рассмеялись. Даже Мацвер отвернулся, скрывая смешок. «Не все понятно», — со смехом пояснил он, — «но суть уловил». «И как?» «Старушку оправдали», — пожала плечами Наташа. «Ну, папа там еще несколько слов добавлял всегда, но можно я не буду их цитировать? Благовоспитанной леди таких слов знать не положено. Ну и добавлял, что это все цирк, и какой клоун больше насмешит публику, тот и победит». Наташа задумалась, после честно призналась. «Ну, папа тут предвзят, так что я бы не стала принимать его слова за истину. И потом, должно же в суде быть что-то человеческое. Ну кому была бы польза от того, что старушку посадили бы из-за этого несчастного чайника? Для нее сам этот суд был вполне себе достаточным наказанием. Но это уже лично мой взгляд». «То есть с папой ты не согласна?» — с интересом спросил Мацвер. «Не согласна», — кивнула Наташа. «Ладно, повеселились и будет. Мы поняли, какую мысль ты хотела донести. Пока же давайте продолжим». В общем, дальше было уже не очень интересно. Сенатская комиссия уже серьезно стала углубляться в обсуждении тех законов, которые необходимо было принять вот прямо сейчас, чтобы запустить реформу. В том числе и по полномочиям, кто и чего имеет право делать. В свое время на этом вопросе Наташу буквально выпотрошили на предмет, что могут и не могут сотрудники следствия. Тут Наташа, конечно, многое могла рассказать, но они хотели знать все. Нервов тогда это девочке стоило... Вот и сейчас приходилось слушать скучнейшие пояснения по будущим законам, отвечать, когда спрашивают, что-то там пояснять и разъяснять. «Наверное, основное выяснили», — подвел итог заседанию Мацвер, вчитываясь в строки в своей тетради. «Предлагаю протоколы наших заседаний всем внимательно прочитать и жду от каждой фракции предложений. Пока в черне, в общих чертах, по полномочиям и новым службам. Ну, пусть пока будет прокуратура и адвокатура». Мацвер с явным трудом проговорил слова на чужом языке. «Потом решим, как их назвать. Нужно будет и определиться с полномочиями суда в связи с новыми методами ведения дел. Господин Арет, от вас предложение по структуре вашего совета следственной службе. Вы уже давно обещали». Гонс Арет в ответ многозначительно покосился на Наташу. которая самому Гонцу уже давно обещала в Черне набросать структуру МВД России, которую она клятвенно пообещала сделать еще 2 недели назад. «Почти закончила», — прошептала Наташа. «Много пришлось вспоминать. Завтра отдам». «Через неделю будет», — кивнул Гонсарет председателю Сената. Тот кивком показал, что услышал, и что-то черканул в своей тетради. «В таком случае заседание объявляю оконченным. Все свободны». Из здания Наташа вышла, похожая на протертый лимон, мятая и кислая. «Хочу вернуться в те старые невинные времена, когда я представляла себе работу детектива как интересный способ по уликам восстановить картину преступления и указать на убийцу. Верните мое невинное детство!» «Я тоже в детстве считал мир местом простым, интересным и чистым. Потому и магом стал. Оказалось, что время на всякие отчеты тратится больше, чем на само исследование. Полагаю, твой отец тоже большую часть времени отчеты писал». Наташа наградила Гонса мрачным взглядом. «Я знаю реальность, но надеялась, что ты меня хотя бы поддержишь, а ты злой и нехороший человек». «Я таким становлюсь, когда мне обещают предоставить черновик структуры вашего МВД, — четко выговорил Арет, — а сами тянут до последнего». «Не поверишь, дядя, но мой интерес к структуре МВД России тоже находился где-то рядом с интересом к миграции кольчатых червей в период дождей». «А разве миграция кольчатых червей — это не интересно?» — деланно изумился Гонсарет, вызвав смешок у Дарка Врома. Тому тоже позавидовать трудно, когда он вынужден был постоянно таскаться вместе с Наташей на все эти заседания. Не то чтобы в этом была необходимость, но и Мацвер Меккаль, и Гонсарет настаивали. Наташа так и не поняла, за что Дарку мстили. Возможно, считали, что вместе страдать не так скучно. Уже в карете Дарк вполне серьезно поинтересовался. «У тебя сейчас есть какие планы?» Наташа задумалась. Дядя уехал на своей карете по каким-то делам. Она же... надо же, освободилась пораньше. И непонятно, чем заняться. Как ни странно, нет. Я не думала, что освобожусь так рано. Наверное, придется принять предложение мамы и выбрать служанку. Не понимаю, чего ты брыкалась? Не знаю. Просто у меня не было никогда личных служанок. Что я делать с ней буду? С ней ничего делать не надо. Но ты просто посмотри, сколько разных дел для тебя выполняют слуги госпожи Кланье. И постоянно тебе приходится ждать, когда кто-то там освободится. Ладно, ладно. Да согласна я. Наташа вздохнула. Тебе просто трудно понять, как тяжело приспосабливаться к такой жизни, которой ты никогда не жил раньше. Все эти преступления, которые мне приходилось расследовать, на самом деле отлично отвлекали от реальности. Да. Ладно. Привыкну. Когда-нибудь. Наверное. Дарк Вром счел за лучшее промолчать.